Можно ли было придумать что-нибудь лучше? Я считал, что этот праведник все непременно поедет либо туда, либо сюда. Знаю, он был в колледже настоящим праведным сыном Ноя. Но его не удалось соблазнить. Он сказал, что больше не может ставить превыше всего удовлетворение собственной любознательности или какую-то похожую чепуху. А ведь какая жалость! В нем погибает исследователь. Я взглянула на Гая, который чуть слышно возразил. Я не хотел нарушить планы Лоуренса и сожалею, что так получилось. Дело в том, что я почувствовал призвание к духовной деятельности. «Досадно, правда?» — спросил Лоуренс. «Нет, ведь это величайшее благо, которое может выпасть на долю человека», — сердечно ответила я. «Вы сами знаете, Лоуренс?» «Думаю, да. Все равно для меня это обернулось очень неудачно». Разговор зашел, не знаю каким образом, о мистере Эллине. Лоуренсу хотелось узнать о нем как можно больше. Кто этот джентльмен, который так рьяно разыскивает Тину Дирсли, и каким образом я оказалась его соратницей в этом деле? Последовавшие объяснения, как легко можно предположить, были довольно затруднительны. Я дважды заметила лукавый взгляд Лоуренса, брошенный им на более сдержанного младшего брата. В смущении оборвав фразу, я совершенно зря призналась, что обеспокоена продолжительным молчанием мистера Эллина. «Впрочем, мои страхи преждевременны», — продолжала я. «Мистер Эллин предупредил меня, что его отсутствие может продлиться 2 недели. Сегодня пятница, а 2 недели истекут только в следующую среду. Но я ничего не могу с собой поделать. Мне все время мерещится всевозможное несчастье». Лоуренс и Гай были само сочувствие. «Их дела могут подождать», — сказали они. «У них есть свободное время. Если я нуждаюсь в поддержке, они с удовольствием останутся в гостинице, пока не будет каких-либо новостей от мистера Эллина или Тины, или от них обоих». Я и в самом деле нуждалась в поддержке. Мне не хватало веры. «Но вам вовсе не нужно оставаться в голове короля Карла», — сказала я им. «Для вас найдется место и здесь. Мои непочтительные племянники и племянницы называют серебряный лог настоящим муравейником из-за обилия маленьких комнаток. Они запротестовали, не желая доставлять мне беспокойства, но их оказалось нетрудно разубедить, и они приняли приглашение, которое, как признался Лоуренс, даст ему возможность познакомиться с окрестностями и посетить нескольких старых друзей, среди которых, может быть, найдется подходящий для экспедиции человек. В этот вечер мы расстались, как любящие мать и сыновья. На следующее утро прекрасные гнедые кони оказались в видении Ларри, который не помнил себя от счастья. Ему всегда было жаль, что в нашей конюшне нет лошадей. Джейн и Элиза развернулись вовсю в ожидании тех, кого они упорно называли молодыми хозяевами. Только Энни держалась отчужденно. Она была не из тех, кто легко прощает. Но ее молчаливое неодобрение вскоре сошло на нет. Она не могла устоять перед добродушием и веселостью Лоуренса и тихим дружелюбием его брата. Вскоре она принялась пристально рассматривать Гая, как часто рассматривала Тину, по каким-то ей одной известным причинам. Поддержка Лоуренса в первый день, как, впрочем, и потом, оказалась невелика. Спустя час после прибытия в Серебряный Луг он начал исследовать окрестности и вернулся лишь в сумерки, причем обнаружилось, что он зачем-то заехал в Валенкур и оказался, как он выразился, во владениях старой тигрицы. В дальнейшем выяснилось, что привлеченный видом прекрасного строевого леса, явно требующего хозяйской руки, он поехал. По привычке ездить в других странах куда хочется, произвести осмотр логова тигрицы. Саму ее он встретил, когда она, опираясь на палку, ковыляла по лесным угодьям своего покойного мужа. Дрожащей рукой подняв эту самую палку, она злобно осведомилась, что ему здесь надо. Ответ Лоуренса не удовлетворил ее. Да и могло ли быть иначе? И дерзкому нарушителю границ приказали покинуть чужие владения. Совершенно по-другому провел день Гай. узнав о визите мистера Эллена в рощу,